Глава 15. «Батюшки!» — спохватился Данилов. «Я забыл про Кармадона», и он отлетел в Мадрид. Данилов сразу же узнал, что Бурнабита взял у Синтии Q-комп 100 тысяч долларов. При этом он, Бурнабита, заявил, что свидание с Синтией вряд ли будет полезно быку Мигуэлю, однако отказать прелестной даме он не может. «Ну и наглец!» — возмутился Данилов. Бурнабита улыбался, а внутренне был расстроен. Ничто не пробуждало в Мигуэле коридного бойца. Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принцепского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий Бурнабита пустил этих ни в чем не повинных существ на мясной фарш для консервов «Завтрак странствующего рыцаря». Кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких и слепой бы почувствовал муки любви. Ничто не помогало. Дышал принцепский бык ровно, а сенажную массу, пахнувшую росой, жевал машинально. — Фу ты! Лучше б тебя взорвали в Нуакшоте! — свирепел Бурнабита. Впрочем, он полюбил быка Мигуэля. В Синтии Бурнабита видел теперь чуть ли не последнюю надежду. Да и Мадрид верил в Синтию. Десятки тысяч взволнованных людей пришли к особняку быка Мигуэля. Люди облепили ограду в чугунных узорах, повисли на створках ворот со съестными припасами в руках, заняли плоские крыши соседних домов, уплатив хозяевам умеренную мзду. — Ну как? Вошла она к нему? — спрашивали опоздавшие. — Вошла, — отвечали им с тихой радостью. Возле ворот было установлено электрическое табло фирмы Rolex, отмечавшее доли секунды. Бурнабита как бы держал собравшихся в напряжении и призывал их во свидетели. Если она, Синтия, продлит свои удовольствия хоть на мгновение, пусть, если честно, выкладывает еще 100 тысяч. Среди публики присутствовал и переживал на лошади Пржевальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резниковьес, вернувшийся из провинции со странствующим же официантом. К копью недавнего Тореро была привязана проволокой металлическая тарелка с портретом Синтии Q-комп и словами «Синтия» и «Более никакая». Было известно, что рыцарь объявил Синтию дамой своего сердца и пообещал проткнуть копьем с электронаконечником каждого, кто усомнится в синтийных совершенствах. Пришли к особняку и любители шахмат, привыкшие узнавать о ходе партии в фойе и на улицах. Чем ближе было к контрольному времени, тем тише становилось на площади. Когда на табло Rolex вспыхнули нули, дверь особняка распахнулась, и роскошная Синтия, не подарив Бурнабита ни мгновения, вышла на воздух. Она сердито обвела взглядом безмолвную толпу и сказала устало, но зло. — Бык импотент. Толпа так ахнула. — Отмщение, сеньоры, отмщение! — скричал странствующий рыцарь Резниковьес и потряс копьем с тарелкой. Все поняли, что оскорбитель Синтии погибнет, скорее всего, сегодня же. Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, обдав пудрой соседних дам, но не успокоился. — Такое наделает дело, — печалился Данилов. — Изверг по оружию, видно, хоть и рыцарь. Да и Синтия, бедолага, наверное, в обиде. Что они привязались к Мигуэлю? Не дают животному поспать. Данилов понял, за Мадридом нужен глаз да глаз. Принцепский бык Мигуэль никому не был теперь безразличен. Следовало ждать событий, а каких, неизвестно. Будем глядеть, — вздохнул Данилов. Вернувшись в люди, Данилов стал стелить постели, и тут остро захотел сыграть одну из песен для сумасшедшего короля Майкла Дэвиса, шестую. Сыграл один раз и еще. Кабы на Альбании, — подумал Данилов. Ну и без Альбании вышло хорошо. Кабы Наташа тут сидела и слушала. Ну и для самого себя сыграть было приятно. Данилов потянулся, представил Наташу спящей. Нежность возникла в нем, однако он тут же вспомнил Анастасию, снова пожалел ее. А ведь она грозила, как бы Наташа не сделала худого. Нет, Анастасия не сделает. Она земную женщину в расчет не возьмет. А вот мне что-нибудь доустроит. Данилов взял ноты Переслегина, думая пробежать их хоть наискосок. Одолел первый лист и впился в бумагу глазами. Скоро он понял, что перед ним музыка. В симфонии было 7 частей. Альт вел сольную партию, но не так, как у Берлиоза в «Гарольде», а находясь почти всегда в состоянии любви, ненависти или усталого безразличия к кларнету и валторне. Причем валторна показалось Данилову выражением прошлого Альта. Может быть, даже и не пережитого Альтом, а только пригрезившегося ему. В 7 частях симфонии Данилов не увидел претензий автора. Он посчитал, что 7 частей тут необходимы, хотя и не понял пока, в чем эта необходимость. Он вообще не стал теперь вникать в замысел Переслегина и во все случаи его партитуры, отложив это на свежую голову. Он просто понял, что перед ним вещь. Он захотел сыграть одну тему из третьей части, но не смог. А тут устала и заснул.